Раздел 29. Между тем начиналось время, предсказанное когда-то пьяненьким дядей Мишей. Империя не то чтобы качнулась или стала осыпаться, но несколько утратила чувствительность своих щупалец. Они стали разжиматься, пока еще не выпуская колонии, но заметно ослабив хватку. В Ташкенте стали появляться иностранцы. Не те уроженцы гордой Африки и дружественных ближневосточных, пока еще покорных Западу окраин, которыми были полны некоторые высшие учебные заведения, вроде ирригационного института, а залетевшие в Ташкент за какой-то своей надобностью представители торговых фирм, дипломаты, журналисты либеральных западных изданий, странствующие слависты, в своем безалаберном любопытстве рискнувшие из Москвы или Питера заглянуть в глухие азиатские края. Художники стали продавать картины. За сущие копейки, конечно, но мысль о том, что твоя работа уплывет за кордон, и там когда-нибудь возможно. Картины помогали переправить на Запад дипломатической почтой люди, осведомленные в подобных делах. Собственно, Леня и был одним из таких людей. То обстоятельство, что его дядя, майор советской армии, когда-то в конце 40-х уехал в Израиль, а в конце 60-х, женившись на американке, перебрался в Чикаго, связывало Леню с Западом множеством не всегда им афишируемых разнообразных нитей. Однажды он позвонил на проходную дворца текстильщиков, вызвал Веру из мастерской прямо во время занятий и объявил, что сегодня приведет одного знакомого немецкого искусствоведа, журналиста и знатока живописи, сотрудника известной Кёльнской галереи, с которым год назад познакомился в Питере, и напел о кое-каком местном художественном сброде. И сейчас тот приехал. Возникла идея соорудить выставку концептуально-азиатскую. Это сейчас модно. Ну, неважно. Словом, он появится часиков 7. «Нет, это поздно», — сказала Вера. «Кто смотрит картины при электрическом освещении и что это за знаток такой?» «В 7 не приводите. В 5 — крайнее время. И потом...» «Это немец, а как с ним общаться? Он английский понимает?» «Он понимает русский», — вздохнув, проговорил Леня. «И в данный момент стоит рядом со мной. Не беспокойтесь. Я предупредил его, что вы картин не продаете, дурно воспитаны, и от вас можно ожидать чего угодно». Немец, Дитер, оказался в высшей степени обаятельным существом. Огромного роста, выше Веры и даже Лени, так они и стояли. Трое высоких людей улыбались друг другу. Вера в этот период стриглась коротко, почти под нуль, и выглядела между ними внезапно вытянувшимся мальчиком-переростком. Дитер схватил коржик из стеклянной вазочки на подоконнике и грыз его, пока Леня вытаскивал из кладовки картины и выстраивал их вдоль стен. При виде картин он сначала умолк, потом быстро спросил: «Я могу делать фото?» И, сунув коржик в нагрудный карман куртки, достал из другого кармана, их у него оказалось множество, какой-то чудной, совсем маленький фотоаппарат, похожий на чехол от очков. Стал бегать вокруг картин, приседать, примериваясь, нацеливать на них глазок камеры. «Да вы сначала так посмотрите», — сказала Вера. «Что за манер узнатоков?» «О, не беспокойтесь», — отозвался он живо. Иногда выпрямлялся, возвращался к какой-нибудь одной, отодвигал от нее те, что стояли рядом, обособлял. И, присев на корточки, трогал пальцами поверхность холста, вынюхивал живописный слой, водя тонким породистым носом сверху вниз. «Вы работаете мастихином?» — спросила отрывисто. Вера улыбнулась, сказала: «И мастихином, и пальцами, и носом, и кулаком, и пяткой. И Дитер кивнул с совершенно серьезным видом. Особенно застрял на небольшой картине, где обнаженная черноволосая женщина полулежала в окружении целой стаи невиданных экзотической окраски поющих птиц, завороженно уставившись вниз своего живота, откуда вылуплялась очередная птица. Еще один голос, еще одна трель в этом райском хоре. По всему холсту, в оперениях птиц, в неподвижных искаженных вожделением лицах, масках мужчин на заднем плане, разгорались пожары синего, оранжевого, зеленого и лазурного, и, угасая пеплом, отзывались в фоне картины. Этот контраст создавал необычайное энергетическое напряжение. Она поет. Вдруг спросил Дитер, сидя на корточках, снизу вверх глядя на Веру. Я чувствую музыку. Не знаю, как сказать. Да. Вера кивнула. Это поющая библиотекарша. Библиотекарша? Ох, как странно. Я чувствую музыку, но не понимаю. Она родит птицу? Очень сильный образ и сильно написано. Да, — сказал он, наконец, поднимаясь. — Спасибо, Леонид. Вот за это ужасное спасибо. Леня выглядел чрезвычайно довольным, как будто сам писал все эти картины. Три самые лучшие ты увидишь завтра на выставке, Дитер, — сказал он.